И она сложила руки, словно отвечая урок, и стала читать стихи. Но даже собственный голос показался ей хриплым и странным. А слова приходили на ум совсем не те, что нужно. «Как этот юный крокодил в наряде золотом проворно рассекает Нил чешуйчатым хвостом. О, как он весело плывет, расправив коготки, и рыбок ласково зовет на острые клыки». «Честное слово, это не те слова», — горестно сказала Алиса, и глаза ее снова наполнились слезами. «Все-таки должно быть я Мейбл, и мне придется жить в их убогом домишке, и у меня не будет игрушек, а все уроки мне придется учить заново. Нет, я сделаю иначе. Пусть сюда сверху заглядывают, пусть кричат: «Милая, вернись!» Я только посмотрю им всем в лицо и скажу: «Нет, вы сначала скажите мне, кто я!» И если мне понравится быть тем, кого вы назовете, я вернусь. А если не понравится, то я буду сидеть здесь, пока не стану кем-нибудь еще. И тут Алиса внезапно разрыдалась. «Только скорее бы сюда кто-нибудь заглянул! Мне так тоскливо здесь сидеть одной!» Тут Алиса поглядела на свою руку и с удивлением обнаружила на ней лайковую перчатку кролика, которую надела, пока горевала, и сама того не заметила. «Как так могло произойти?» — подумала она. «Я что, опять уменьшилась?» Она вскочила, подбежала к столику примериться, и оказалось, что она всего в 2 фута ростом и продолжает быстро-быстро уменьшаться. Успев сообразить, что причиной этому, вероятнее всего, веер, она бросила его. И как раз вовремя, а то уменьшилась бы до исчезновения. «На волосок от гибели!» — воскликнула Алиса, весьма перепуганная внезапным превращением, но довольная тем, что благополучно спаслась. «Ура! Скорее в сад!» И она бегом бросилась к заветной двери, но та была закрыта. А ключик лежал все на том же стеклянном столе. «Но только теперь дела совсем никудышные», — подумала она, «потому что я уж такая маленькая, никогда я не была такой маленькой, честное слово, совсем никудышные дела».